Да ты, зашипела Мария, от возмущения слова позабыв. Сейчас она прежнюю себя напоминала, в смысле ту, с которой я познакомился в самом начале. Глаза зеленью сверкают, волосы шевелятся. Сейчас-то я понимаю, что она вокруг себя электрический потенциал нагнетает, воздух вокруг ионизирует, а волосы, это так, побочный эффект, чтобы выпендриваться. Да, я, ответил я, какие-то претензии. Есть претензии, мигом успокоилась она. Раз такой смелый, то пойдем, выйдем. У-у, протянул Люций, ты ее разозлил. А пойдем, обрадовался я, давно мы всерьез не дрались. Жизненный опыт у меня не настолько большой, как у всяких долгожителей, окружающих меня, но то, что Марию откровенно штормит, было понятно и так. Оставлять ее в подобном состоянии нельзя. Может и справиться сама, конечно, но далеко не факт. Что-то слова Клауса о ее потенциальном сумасшествии меня зацепили, да и много чего другого зацепило, но смысл об этом в десятый раз думать. Решение принял не самое однозначное, как на улицах ловко на счетчик ставит так, что потом не слезешь, прекрасно знаю. Если Клаус друг или, скорее, покровитель, то проблем не будет. Зачем портить отношения с тем, кто и так согласен играть по твоим правилам, оказывая полезные услуги? Если же Клаус хочет нас использовать, то сделает это в любом случае, и мое сопротивление скорее усугубит ситуацию. Ведь не обязательно использовать приятным способом. Можно обеспечить и неприятный. Лучше я возьму максимум от всех тех возможностей, что он мне подкидывает. Глядишь, это повысит шансы выкарабкаться. Но пугает меня другое. Если я прав и Клаус хочет, чтобы я грохнул Элрика, ну, или сделал что-то аналогично масштабное, то есть все шансы, что меня, во-первых, потом убьют, а, во-вторых, что достанется всем моим близким. В конце концов, никто не отменял мести с уничтожением всех виновных вплоть до седьмого колена. Зависит от проступка. Поэтому я должен как-то разыграть эту партию так, чтобы вывести их из-под удара. И, если меня прикончат, обеспечить им задел на будущее. Я в курсе, что в некоторых вопросах мне самоуверенности хватит на десятерых. Проблема известная, и я регулярно себя осаживаю, стараюсь оценивать ситуацию трезво. Правда в том, что не все мои жены, они точно не пропадут, в этом я уверен. Уж прокормить себя смогут, но прокормить и жить достойно, это несколько разные вещи. Собственно, ради этого в кланы объединялись, чтобы расширить возможности. Так что пахать и еще раз пахать, чтобы обеспечить задел каждому. А сейчас уж точно лишним не будет дать Марии выпустить пар. По себе знаю, лучше всего для этого подходят две вещи. Либо когда ты кому-то трепку задаешь, либо когда кто-то другой тебе трепку задает. И это явно не тот случай, когда я позволю себя пинать. «Люций», — сказал я, когда мы почти добрались до нашей долины, где все серьезные схватки проходили. «Надеюсь, ты лезть не будешь, кто знает», — ответил он задумчиво. «Это я к тому, что тогда шутить не стану, отвешу такого пенделя, что до дома обратно долетишь. Сколько самомнения», — глянула на меня гроза. «Эф-эф, видел я парочку магов грома. Вот у кого самомнение было с гору, припомнил я поход в мир молний, которого Мария так опасалась». Мария ничего не ответила, от нее буквально тянуло ледяным холодом. Не удивлюсь, если она сейчас берет все свои эмоции под контроль, закручивает их с целью выплеснуть в битве. Когда уходили, народ наш спор слышал. Ни с кем встретиться мы не успели, я только с женами, которые вышли встречать, переглянуться успела и знаком показать, что все нормально. Где Калия и остальные, не знаю. День на дворе, могут чем угодно заниматься и отсутствовать. Драться будем без свидетелей. Ты слишком много думаешь, сказал мне Гэцу. Это не самое плохое качество, но думать еще нужно уметь. Как жаль, что у меня нет учителя, который этому бы научил. Признаю, мастерство пикировок ты подтянул. Ха-ха, чего оживился-то? Советы будут, ты и так все правильно понимаешь. Ага. Надеюсь, что так. Сложно сказать, насколько решительна сегодня гроза, но и я уверен в себе не на пустом месте. После того, как взял новые камни и освоил их достаточно, чтобы применять в бою. В общем, нанести мне хоть какой-то ущерб магическими атаками стало крайне проблематично. Я теперь идеальный убийца магов. Ну ладно, далеко не идеальный. Мне по-прежнему нужно развивать дух, чтобы сравняться с Адамом, как завещал местами великий Гэцу. Это ты вовсе не местами, а очень даже полноценно придурок. Возмутился волк, но был проигнорирован. Пока я думал обо всяком разном, добрались до места. Доставил нас Люций, куда медленнее, чем это бы сделала Калия, но и неважно. Уверены, что не хотите передумать? Спросил Люций. Гроза молча ушла вперед. А нет, не молча. Ты сейчас наверняка думал о том, как дать мне выпустить пар. Благородно, но беспокоиться тебе сейчас нужно о другом, бросила она, не оборачиваясь. Ты, главное, уцелей, а там Василиса откачает, крикнул мне в спину Люций. Шутник. Пока Мария отходила на позицию, успела облачиться в свой набор артефактов. Еще и новенькое что-то достала. У нее этих безделушек целый запас был. Что-то она могла вполне придерживать на крайний случай. Вдруг меня потребуется отпинать, ха. Надеюсь, сегодня не тот день, когда она достанет и пустит в ход все козыри. А как же потянуться во все стороны? Крикнул я грозе. В твоем возрасте спину надо беречь. Бум. Среагировать я успел. Рефлекторно поставил керт под углом, сместился в сторону и ладони выставил, насыщая их энергией. Помогло лишь отчасти. Первый выпад оказался ложным. Основной удар пришелся на вторую атаку, щит проломило, а меня отшвырнуло, больно кинув на землю. У твоей способности поглощать чужую магию есть две очевидные слабости, нравоучительным, скучающим тоном сказал Гэцу. Предел скорости и предел объема поглощения, если в единицу времени превзойти их. Что он там еще очевидного скажет, я уже не слушал, ускоряясь до предела и уходя от череды магических оплеух, что в меня полетели. На ходу облачившись в броню дракона, почувствовал себя увереннее. Если Мария артефакты использует на полную, то и я излишне джентльменствовать не собираюсь. Сразу как-то повеселее стало. Давай сыграем с тобой в эту игру, тетушка. Оценив, что она использует, я свой ход сделал. Ударил открытой ладонью, сбивая то, что в меня летело. Теперь мерцание, совмещенное с телепортацией. Я запрыгал вокруг грозы, плодя свои силуэты. Парадокс этой техники в том, что я был сразу везде и нигде. Гроза эту особенность знала и начала лупить сразу по всем силуэтам. Темп только потеряла. Процентов так на 15, что сразу весь бой для меня облегчило до приемлемых значений. Выхватив меч пирата, нанес разрез. Обычные отработки, это хорошо, но практику в бою ничто не заменит. Ударил я по шлему, и получилось на отлично. Голова Марии дернулась, и я оказался рядом, за спиной, перехватывая ее рукой за шею. «Убита», — сказал ей, точнее, сказал в пустоту. Она рассыпалась молниями и набросилась на меня. Я ответил тем же, и мы устроили неплохую дуэль, сошлись на ничьей. Гроза разорвала дистанцию и собралась воедино, приготовившись поймать меня в ловушку для молний. «Знаем, проходили, уже попадался на этот трюк, поэтому также возник подальше от нее. Успокоилась?» — крикнул я. На этот раз она по мне гравитацией жахнула. Ну, это уже наглость. Суетиться я не стал. Выпустил дух и принялся перемалывать то, что в меня летело. Мария давила гравитацией, так и у меня соответствующая способность имелась, как и знаком соответствующим я владел. Что-то проскакивало, но это было ерундой. Я спокойно переношу куда более серьезные нагрузки. То, что обходило мою способность поглощать энергии, я рвал духом. Пласты земли, порывы ветра и прочую муть либо отводил, либо пробивал. Неужели настал тот момент, когда я могу с уверенностью сказать, что стал сильнее грозы? Черт его знает, все же не всерьез деремся. Да и видно, что она как-то топорно действует, может и получше. Еще одно подтверждение того, что внутри нее сейчас царит полный раздрай. А во, на расстоянии 10 шагов у Марии сорвало тормоза, она ударила расщеплением. Мои щиты вспыхнули, кожу обожгло. Отреагировал я мгновенно, оказался рядом и сковал духом, зафиксировав голову так, чтобы на меня не глянуло. «За такие дела тебя и выпороть мало», — сказал я. «Жаль, что Люций смотрит, так бы не удержался. Какого-то чуда не произошло. Совсем уж сильнее грозы я не стал. Хотя как посмотреть, все решало грамотное использование тех козырей, что у тебя есть, и тактика боя. Отличная, зная все уловки грозы, я умело использовал свои козыри, и это перекрывало ее козыри. Так и победил. Все же я не просто так убийцей магов себя скромно называю. Прикрывая ее Люций, было бы куда сложнее. Как мне кажется, это одна из причин, почему они вместе. Отличная связка, воин и магичка. Настолько привыкли прикрывать друг друга, что это и брак укрепило. Нус, протянул я, не дождавшись ответа. Рот у тебя не зафиксирован. Чего молчишь? Прикидываю, как заглянуть к тебе ночью и придушить. Сомнительный план, ответил я, меня дух прикрывает, да и сложно меня придушить, я вон какой крепкий вырос, и наглый. Да брось, отмахнулся я, ты посмотри на себя, жалкое же зрелище. Ты решил словесно поиздеваться, ледяным тоном спросила Мария. Нет, тетушка, у нас с тобой акт называния вещей своими именами. Ты слишком болезненно реагируешь на эту ситуацию. Плохо дело, сомневаюсь, что это к чему-то хорошему приведет. Мне бы не хотелось, чтобы ты сорвалась и дел натворила. Поэтому давай ты успокоишься, и мы вместе подумаем, что делать. Сказав это, я отпустил ее. Гроза дернулась и наградила меня очень выразительным взглядом. Ну, хоть глаза зеленью не пылают, айда домой. Тамара 100% тортов на месяц вперед закупила, предлагаю заняться экспроприацией сладенького. Натаскала на свою голову, процедила Мария сквозь зубы. Передай ей, чтобы не переоценивала себя. Оживился волк внутри меня. Это я тебя натаскал. Я, головка от, рассмеялся я мысленно. Гэцу обиделся. У Тамары и правда нашлась парочка тортов, которые мы отобрали и поделили между домочадцами. Гроза недолго просидела, к себе ушла, Люций за ней отправился. Я же уделил внимание женам и сыну, попутно думая, как быть с Марией. Как бы парадоксально это ни звучало, но Люций выглядел куда более гармоничным человеком, чем его жена. Примитивным, с обрезанным эмоциональным диапазоном, но в нем я не чувствовал надлома. Он мог быть тем еще мудаком, но для него это естественно. Мария же куда более сложно организованное существо, с колоссальным грузом неудач по важной для нее теме. Неудивительно, что своими действиями я целую бурю поднял. Ну, или бурление залежи эмоционального дерьма, которое почти век копилось. Посоветовался с Гэцу, как быть. Он посоветовался с Фэй, выдал мне результат их обсуждений. Будь у нее нормальный дух, можно было бы провести тот ритуал, через который Калия прошла, а так, ничем помочь не можем, лучше обратись к своей жене, к Розе, а кто у тебя еще в мозгах копаться любит, вопрос остался риторическим, обращаться к Розе за подобной помощью чревато усугублением ситуации, Мария нормально общалась с моей женой, но некоторая прохладца между ними чувствовалась, на самом деле Роза так со всеми общалась, вроде бы нормально, но сдалей отчужденности. Давать же залезть себе в голову мало кто согласится, если вообще согласится, мало ли что Роза там оставит, дело не в том, что она коварная или подлая, как раз нет, проблема в том, что она прагматичная и рациональная, оставить закладку для безопасности, чтобы Марию в случае чего остановить, рационально, и это только то, что мне сходу в голову пришло, гроза же может сотню других, каких угодно причин придумать, чтобы меня послать с подобными затеями. Придя к этим выводам, я отправил задачу разобраться с грозой в дальний ящик. Нам выходить скоро. Как вернусь, там видно будет. В крайнем случае наплюю на Гэцу, прихвачу вологодских и наведаюсь в мир духов. Пусть попробуют мне отказать. Глава 4. Неудачное нападение, или как Адам козни строил. По традиции перед спуском в колодец остановились в гостинице на ночевку. В этом не было практического смысла. Не так уж Калия потратилась, доставляя нас сюда. Прошли те дни, когда ее подобное напрягало, поэтому смысл был только в суевериях. Но покажите мне хоть одного опытного ныряльщика, у которого их нет. Также по традиции мы сели поужинать в ресторане при гостинице, трепались о всяком разном. Как же времена меняются. Раньше мы и самую дорогую гостиницу себе позволить не могли, и одевались куда скромнее. Вышли на ужин не в самой парадной одежде, но и далеко не дешевой. Наши дамы в платья нарядились. Шупа тоже отжигал, принарядился, костюм пижонский надел, рубашку белоснежную, которая была расстегнута на верхние пуговицы. Мне без разницы, в чем он ходит, но когда нам официантка заказы приносила, он обменялся с ней очень уж выразительными взглядами, что не ускользнуло от наших дам. «Ух, какой стал!» — сказала ему Тамара. «Раньше приличным был, а сейчас вон какой похабник, совсем от рук отбился. От чьих же я рук отбился?» Насмешливо бросил Шупа, ничуть не смутившись. «На себя-то посмотри, гуляешь непонятно с кем. А разве я виновата, что в вашем мире дефицит интересных мужиков?» Не осталась в долгу Тамара. «Конечно, виновата. С таким-то характером», — хохотнул парень. «Да ты», — зашипела Ситкартка. «Кому другому она бы голову оторвала, но с Шупой это не прокатит. По уровню сил они сейчас приблизительно равны. То один вперед вырывается, то другой». Причем Шупа настолько хорошо натренировался, что и с подавленными способностями может сеткарту забороть, если удачно подловит. «Красавчик», — улыбнулся Шупа. «Придурок», — ответил ему Тамара. «Ну-ну», — взялся парень за еду, пожевал, а потом неожиданно выдал. «А вообще, я тут подумал, необычно для тебя», — мигом отреагировала Тамара. «Вот сойдешься ты с этим магом», — выставил он палец в ее сторону, — «замуж выйдешь, заберет он тебя, посадит дома, чтобы детей рожала, устроит такой вариант. С чего ты взял, что меня посадит дома? Ты на Спара посмотри», — бросил парень на меня взгляд. «Все его жены дома осели». «Так это на время беременности», — нахмурилась Тамара. «Там, где одна, там и вторая», — философски ответил Шупа. Тамара загрузилась. «Я же хмыкнул», переглянувшись с Калией. В наших взглядах много всего было касательно Шупы. Больно заметно и шустро он изменился. «Это не мое дело, но пару раз я замечал, что от него пахнет женщиной. Усиленный нюх не всегда благо». Сам Шупа эту тему не поднимал, но и не то чтобы он скрывался. «Пошел по стопам Гэцу, нашел себе девушку или даже несколько у нас в городе. Сейчас там население больше 1000 человек, есть и молоденькие девицы. Надеюсь, от него никто не залетит. А с другой стороны, даже если залетит, то и не страшно. Если сам Шупа поучаствовать не захочет, так клан обеспечит ребенка и образование ему даст. Пусть полноценным членом семьи ему не быть, но и получить покровительство ребенку какой-нибудь крестьянки – это очень большая удача. Говорю как человек, который юность провел, выживая на улице. Так что Шупа не выглядел как убитый горем от расставания. Наоборот, он походил несколько дней мрачный, а потом будто решил что-то для себя. А дальше пошли изменения. Активнее стал заниматься делами, на тренировки налег, любовниц себе нашел, приоделся, улыбаться незнакомкам стал чаще. Поэтому да, поводов для иронических переглядываний у нас с Калией хватало. «Я тут подумал», — продолжил Шупа. «Опять, уже второй раз за день, не перенапрягись», — ответила ему Тамара. Стоило признать, их пикировки тоже острее стали. Неужто Шупа клинья к Тамаре решил подбить? Пока это так не выглядит, но кто знает, как воспитывать детей, — закончил Шупа свою мысль. «А?» — вскинула брови Тамара. «Только не говори, что ты заделал какой-то крестьяне ребенка. Надеюсь, она красивая, а не старая, горбатая и хромая. Ты, как всегда, мило», — посмеялся Шупа. «Но я серьезно. Вот взять меня. Никто меня не учил. Родители мои не ныряльщики. Карабкаться пришлось с самого низа. А если взять тебя», — посмотрел он пристально на Тамару, — «но ты вообще из расы богоподобных, изначально куда сильнее физически обычного человека, и тебя обучали два сильнейших ныряльщика из нашего мира». «Да, я крутая, и что?» — нагло заявила Тамара. «И это не мешает мне тебя регулярно побеждать», — подловил ее Шупа. «Уел, уел», — посмеялся я. 1-0 в пользу Шупы», — озвучила Калия, тоже хихикая. «Злые вы», — надумалась Ситкартка. «Не-не, не дуйся», — поспешил сказать Шупа. «Это серьезный вопрос. Два кардинально разных подхода, а результат по итогу схожий. Но у нас тут еще образцы есть», — перевел Шупа взгляд на меня. «Ты, Спар, с хорошей наследственностью, без обучения, на улицах выживал. И теперь самый сильный из нас, вологодских уже укладываешь. А еще ты», — перевел он взгляд на Калию, — «из семьи ныряльщиков, тебя хорошо учили, и ты тоже сильна, но ненавидишь свою мать за это». «Я ненавижу ее не за то, что хорошо учила, а за то, как она это делала», — поправила Калия. «Как скажешь», — покладисто согласился Шупа. «А вопрос мой не меняется. У нас четверых разный жизненный путь. Нельзя сказать, что какой-то сильно лучше другого. Что выбрать? Насколько быть строгим и даже жестоким? Насколько любящим и заботливым? Нужно ли заставлять ребенка учиться быть бойцом, если он не хочет? Эк, тебя на философствование потянуло», — заметил я. «Как будто ты сам об этом не думал», — фыркнул Шупа. «Думал. Столько всего надумал, что вспомнил один из принципов, которому нас учили. Действуй по ситуации. Нас учили и другим принципам», — улыбнулся Шупа. «Изучай противника. Тщательно планируй. Давно уже понятно, что ты не сторонник этого подхода, но все же», — рассмеялся парень, но тут же сделал серьезным. «Что важнее, счастье ребенка или его навыки выживания?» «Эф-эф», — выдохнула Тамара. «Счастье», — сказала она презрительно, — «что это такое? Я много ваших книжек прочитала, люди. Вы сколько всяких глупостей придумали. Что такое счастье, а?» — выставила она воинственно вилку в сторону Шупы. «Ну-у», — протянул он. «А черт его знает, то-то же», — наставительно изрекла Тамара. «Непонятная муть для нежных девочек-феечек. Давно поражаюсь, откуда в твоей речи такие обороты», — удивился я. «Думаю», — заговорила она, посмотрев на Шупу и проигнорировав меня, — «на вопрос иначе надо смотреть. Родится у тебя дочь, к примеру», — снова она выставила вилку в его сторону, — «ты ее будешь очень любить, любой каприз исполнять, вырастет она бестолковой и бесполезной, да как та же лесничего, та еще грудастая шлюха, которая готова лечь под любого, это само по себе неприятно, но представь, что тебе кто-то насолить захочет, и похитит ее, да, можно выставить охрану», описала Тамара вилкой оборот, «но охрана должна быть достаточно сильна, чтобы устранить любую угрозу, попробуй найди таких людей». Убедись в их преданности. «Я понял, понял», – перебил Шупа. «Действительно, сильных бойцов сложно нанять в охрану, обычно они другим хотят заниматься. Человеческий фактор тоже никто не отменял. Чем слабее ребенок, тем сложнее его защитить. А учитывая, что мы не самые последние люди в нашем мире, то недругов у нас будет много. Это все понятно. Поэтому я и парюсь, пытаясь для себя разобраться. А если у дочери совсем не будет таланта к сражениям, Василиса?» Шупа бросил на меня взгляд, без обид, спар, но она совсем не боец. Это же не делает ее бесполезной для клана. Почему же? В боевом плане она бесполезна. Лечить рядовой состав да греть постель братцу. Ай, возмутилась Тамара, когда я ей подзатыльник отвесил. «Следи за языком», мило улыбнулся я. И Шупа прав. Суровая правда в том, что не каждый способен стать бойцом экстракласса. Как по мне, это и не нужно. Нужно будет построить такую систему обучения и создать такую семью, где наши дети смогут раскрыть лучшие свои таланты, а там видно будет, что из этого получится. Звучит логично, но как это реализовать? Спросил Шупа. Если ты хочешь конкретных рекомендаций, то я пока не нашел ответа, сказал я. На том разговор и завершился. Чесать языками еще долго можно было, но пока болтали, в ресторане появились личности, которые очень уж внимательно за нами следили. Для бойцов нашего уровня засечь внимание не проблема, не любое, конечно, но для этого наблюдающий должен быть куда опытнее нас и в силе не особо уступать. Я, оглядываясь с помощью глаз и сканируя интересующихся нами, сильных среди них не заметил. Обычные люди, на что они рассчитывают только, когда за нами так пристально наблюдают, говорить о чем-то личном не хочется. Мы и не стали, болтали дальше обо всяких пустяках, молчаливо обмениваясь мнениями, что делать с наблюдателями. Пока ничего не случилось, это нормально, что к нам внимание повысилось. Цена за власть и славу, что собирается в наших руках. Поэтому посмотрим, чем дело закончится. Есть подозрение, что одним лишь наблюдением все не закончится. Ночь спокойно прошла, никто не нападал. Гэцу так и вовсе свалил под предлогом посмотреть, что там вокруг нас происходит. Я ему не поверил. Как пить дать, пойдет гулять. Справедливости ради, мне это было на руку. Сегодня я ночевал с Калией, а Шупа, вполне возможно, скрасит ночь со служанкой. Слишком они активно переглядывались под конец наших посиделок, а утром на нас все же напали. Случилось это мгновенно. Вышли мы на рассвете, как обычно. Это уже въелось в нас, вставать так рано. Ключи сдали, на улицу вышли. Там нас с соседней крыши стрелок и попытался подстрелить. Точнее, он попытался стрельнуть в Калию, которая успела поставить силовое поле. Его пробило. Я перехватил артефактный болт в полете и сразу в сторону отвел. Мало ли, вдруг взорвется. Тамара в момент выстрела перенеслась к стрелку и притащила его тело. «Умер», — сказала она. «Ты его убила?» — нахмурился я. «Я не дура, чтобы убивать». Он на меня удивленно глянул и скончался. «А как?» Я осмотрел болт, удерживая его силой духа. Прощупал его, так и распознал, что это артефакт. Непростой, очень непростой. Чем дольше живу, тем больше наблюдений делаю. Я уже давно понял, что женщины местами очень странные существа. Одна из их особенностей – любовь поговорить. Это всех касалось. И Калии, и Розы, и Василисы, и Радомиры. Это с незнакомыми людьми они могут держаться отстраненно и помалкивать. А вот дома, особенно наедине, словно прорывает. Поэтому об артефактах, металлах и прочем я наслушался на годы вперед. Пушка еще и образцы показывала. Она всяких обрезков и остатков у кузнеца набрала с запасом. Да и без этого сможет ли обычная стрела пробить усиленный щит Калии, Способность легендарного уровня? Очевидно, нет. Давайте его нашим доставим, тихо сказал я. О ловушке мы узнали заранее. Я и сам, оглядываясь с помощью глаз, в которые направлял телесную энергию, видел сгустки жизни и то, что стрелок занял позицию на крыше. И Гэцу, который вернулся минут за 10 до выхода, сообщил, что нас ждут. План был прост. На нас нападают, мы хватаем придурка, а дальше допрашиваем по-жесткому, быстро раскрываем всю цепочку и дальше спокойно уходим по своим делам. Но наш враг предусмотрел этот вариант. Спрашивать, возьмешь ли ты след, бессмысленно, на всякий случай уточнил я. Гэцу промолчал, а значит, я прав. Не спорю, волк круг. Жаль, что у любой крутости есть пределы. Гэцу способен обнюхать труп, взять все запахи за последние пару недель и пройти по следу. Но какой в этом смысл? Даже если мы найдем заказчика, то не узнаем, что это он. Единственный вариант – вернуться домой, прихватить беременную розу, дернуть ее сюда, пройтись по всем целям и найти того, кто нас испугается. Только интуиция подсказывала, что и в этом нет смысла. Пока будем мотаться, заказчик, не будучи дураком, 10 раз скроется, или нет, и устроит новую засаду. На этот раз, чтобы привести нас в подготовленное место, очередная неприятная ситуация, где нет однозначно верного решения. Непонятно, чего хотели добиться. Наняли бесполезного идиота, выдали ему дорогую игрушку. В нашем мире никто такое не делает, насколько я знаю. Разве что есть тайные артефакторы, как у акаций, которые делали игрушки для своих и на рынок не пускают. В свободном же доступе нет ничего такого. Кто-то из ныряльщиков достал на просторах колодца. Адам развлекается, проверяя нас, а то и вовсе дело связано с заданием Клауса. Интуиция меня не часто радовала по подобным вопросам, но в этот раз кольнула именно на последнем варианте. Плохо, очень плохо. Это получается, нас уже нашли и взяли в разработку, и кто же сдал? Сам Клаус или это у него в окружении течет? Как-то не верится в последнее. Слишком беспечно для архимага. Адам дождался, когда все дети соберутся за столом. Это не было семейным ужином, скорее, рабочей встречей в кабинете. Сразу после появления того мага Адам не стал никого собирать. Это Такин годами налаживал связи и формировал команду. Адам же пришел из ниоткуда, захватил власть с помощью силы. Быстро, но не так эффективно. Поэтому на каждом из детей сейчас лежал большой груз ответственности, и во дворце они находились редко. Нужно было каждого выдернуть, что заняло бы время. Была и другая причина. Слишком уж шокировало это событие. Хотелось обдумать его, осмыслить, дать эмоциям улечься. Адам на своем пути разных существ встречал. Попадались и крайне могущественные. Когда-то очень давно, еще только набрав силу, мужчина поддался гордыне и повздорил с одним таким могущественным. Пришлось спешно удирать и еще несколько лет вздрагивать, прячась по мирам. С тех пор Адам вел себя куда аккуратнее и старался не плодить врагов. Не всегда выходило, но сейчас мужчина был уверен, что вероятность появления каких-нибудь могущественных мстителей стремится к нулю. А тут такое, откуда ни возьмись появился архимаг, было от чего напрячься. «Зачем мы здесь собрались?» – прогудел недовольно Галахар. «Что случилось, Турия? Тебе удалось что-то узнать?» Проигнорировал Адам вопрос сына и обратился к дочери. «Ничего такого», — ответила она лениво. Четверка свалила в колодец. Кто-то умный и сильный, не из этого мира, попытался на них напасть, но без энтузиазма. Напасть? Адам ощутил волнение. Подговорили кого-то из местных. Покушение не удалось. Подробностей не скажу. Я держалась, как ты и велел, от всех них на почтительном расстоянии. В колодец они точно спустились. Сейчас их дом остался без полной защиты. Можно атаковать. Стоп, вмешался Малга, выставив перед собой ладони. Отец, исправь мою неосведомленность. Что случилось во дворце? Кто на нас напал? Не напал. Просто заглянул в гости, криво улыбнулся Адам. Архимаг пространства. Малга заметно побледнел. Что он хотел? Сказал, чтобы я не трогал беловолосого парня. Эдгара Грозового, уточнил Малга. Того, за кем следила Турия. Того, на чью семью она сейчас предложила напасть. Да, подтвердил Адам. Турия, ты феноменальная идиотка, высказался Малга. Тебе надоело жить? Наклонила голову Турия, спросив с интересом. Это тебе надоело жить, резко ответил Малга. Отец, как так вышло, что к нам пришел архимаг? Что ты так боишься? Презрительно спросил Галахар. Вы, маги, заткнись, ожег его взглядом Малга. Ты тупой варвар, который дальше своего мира не бывал и ничего не видел. Примитивный идиот, который даже не смог победить молодого сопляка. Твоего скудного интеллекта просто не хватит, чтобы осознать, насколько опасны архимагы, тем более пространство. Малга, спокойнее, попросил Адам. И ты, Галахар, тоже. Сядь и прекрати так гневно сопеть, чего вскочил. Раз уж ты, Малга, лучше других понимаешь серьезность ситуации, то объясни остальным, чем отличаются архимаги и кто это такие. Малга медленно выдохнул. Несколько секунд потратил на то, чтобы собраться с мыслями, а потом заговорил, вкратчиво, с расстановкой. Есть множество классификаций рангов силы. Подробности сейчас не нужны, только общее понимание того, как устроена иерархия на просторах миров. Мастер, магистр и архимаг – вот три верхние ступени. Мастера – это уровень тех, кто освоил полную силу трех легендарных камней и какую-то дисциплину, воинскую или магическую, без разницы. Мастер – это тот, кто достиг потолка отведенного нам всем потенциала. Все, здесь собравшиеся, если не считать Евы и Лилит, мастера, отец, магистр. Галахар хотел что-то сказать, но Адам его остановил одним коротким жестом. Мастера отличаются по силе, но эти отличия все равно идут в рамках одного ранга. Другое дело, магистры, те, кто шагнул за отведенные рамки. Это как? Все же не удержался от вопроса Галахар. Спроси у отца, ответил Малга. А что насчет Беловолосого и остальных? Сложно сказать, задумался Малга. Одноглазый маг шагнул за предел, но стал ли он магистром? Он шагнул, но еще не стал мастером, подсказал Адам. Освоит полный набор камней, освоит дисциплину, а может и несколько, после этого да. По твоей классификации его можно будет назвать магистром. Как скажешь, отец, согласился Малга. Суть в том, что магистры на порядок превосходят мастеров, а архимаги на порядок превосходят магистров. То есть они сильны, заключил Галахар. Малга рассмеялся. Мастера пространства сильны. Магистры пространства, чудовища, которые легко нас всех убьют и не напрягутся. Архимаги. Малга покачал головой. Ты ведь ничего ему не смог сделать, отец, бросил он острый взгляд на Адама. Нет, покачал головой тот. Адам не применял ничего разрушительного из своего арсенала, но и того, что показал, хватило, чтобы оценить разницу между ними. Напрягись, Адам, изо всех сил, ничего бы не поменялось. Среди миров существовало множество разных направлений, какие-то выделялись своей ультимативностью. Маги пространства были как раз одними из самых неприятных противников. Их можно убить, все смертны, но для этого требовалось что-то особенное, тщательная подготовка, которую невозможно провести, если не знаешь, кто твой враг. Этот же маг ничего не показал, не выдал, никак не подставился. Фактически, его не было во дворце, он находился далеко отсюда, искажая пространство. Тогда мне непонятно, зачем вообще лезть к Беловолосому, ответил Малга. Не хотелось бы умереть из-за неосторожности Турии. Ты бы не злил сестренку, заметил Фурий, который раскачивался на стуле. Малга эту реплику проигнорировал. «Не все так просто», — сказал Адам. «Да уж точно», — воскликнул Малга. «В этой истории много непонятного. Зачем архимаг вступился за Беловолосого? Мы не знаем», — улыбнулся Адам. «Два ответа напрашивается. Архимаг — их покровитель. Или они зачем-то ему нужны, для какого-то дела. Если они достали артефакты четвертого ранга», — намекнул Адам. «Да, да», — покивал Малга. «Отряд, специализирующийся на поиске, который умеет добывать уникальные штуки. Такие и архимагу пространства не помешают. Зачем они ему?» – спросил Галахар. «Если архимаги настолько сильны и свободно ходят, где захотят, разве не могут они найти то, что нужно?» «Не все так просто», – покачал головой Малга. «Я что-то не понял», – снова заговорила Турия. «Нам волноваться или нет, кого убивать будем?» «Никого», – ответил Адам. «Пока что. У меня сложилось впечатление, что отряд Беловолосого интересен архимагу временно. А мне интересно», — сказал Малга, — «почему архимаг в принципе к нам заглянул? Не сам же это придумал?» «Нет, они его попросили». «Но о чем? Напугать тебя?» «Вопрос верный», — кивнул Адам. «Но мы можем лишь гадать». «Что тут гадать?» — сказал Галахар. «Они считают тебя врагом и опасаются. Вот и попросили о защите». Адам в который уже раз задумался, что это значит. «Опасаются из-за той истории с ситкарами, из-за духов. Сам Гэтсу пришел мстить, другие духи воду мутят. Почему архимаг назвал твое дерево жертвенным? спросила неожиданно Турия. Адам внутренне поморщился. Этот вопрос был ожидаемым, особенно от самой умной дочери, которая слышала эти слова, но все равно, слишком неприятная правда. Древо имело много свойств, но открывались они постепенно, по мере развития. Чтобы взойти на следующую ступень, требовалось все больше и больше жертв. Каждый раз, кого-то дорогого и значимого. Проблема заключалась в том, что если кого-то заранее приговорить к принесению в жертву, то сблизиться с ним не получится и жертва не засчитается. Но Адам нашел лазейку, о которой не собирался рассказывать, чтобы избежать лишних конфликтов. «Мне тоже хотелось бы понять это», — ответил Адам без запинки. Возможно, он исходил из того, что все способности, дарованные истоком, с подвохом. «Ясно», — с нечитаемым лицом ответила Турия, наверняка не поверив сказанному. «Что мы будем делать? Беловолосого нельзя оставлять в живых. Ты заигрался, отец. Я предлагала тебе уничтожить его раньше, и тогда бы этой проблемы не было. Не всегда убийство лучшее решение», — возразил Адам. «И к чему бы привела твоя спешность?» — раздраженно спросил Малга. «К тому, что разозленный Архимаг уничтожил бы нас всех. Отличный план, как и твое предложение напасть на них сейчас. Тебя будто Галахар покусал», — заразил тупостью. «Эй!» — возмутился Галахар. «Клянусь, еще одно слово, и я вырву тебе язык». «Хватит», — надавил силой Адам. «Вы как дети, лаетесь и лаетесь. Если так хочется, сразитесь уже наконец». «Я всегда готов», — ответил Галахар. «Как же ты меня достал», — покачал головой Малга. «Пора решить наши разногласия», — поднялся он. «Но перед этим я еще кое-что скажу. Нападать на них сейчас — самоубийство. Там хватает сильных бойцов. Может, вы и справитесь с ними, но после этого получите разъяренного Беловолосого. На что он пойдет, чтобы отомстить? На какую кабалу согласится, чтобы натравить на нас Архимага? Я согласился помочь тебе с королевством, отец, а не бездарно погибнуть, потому что твоя дочь сумасшедшая, помешанная на смерти. Спокойнее, Малга. Никто на них не собирается нападать», — мягко ответил Адам. «И ты ничего не собираешься делать?» — прищурился маг. «Собираюсь», — продолжил Адам все так же мягко улыбаться, с интересом поглядывая на сына. Тот лучше всех остальных понимал, кто такие архимаги. «Прав, сын, магистры – это те, кто прыгнул выше потенциала, выше полностью реализованного потенциала. Выжать из себя все, тренироваться день за днем на протяжении лет, сражаться, рисковать, быть талантливым, удачливым, волевым существом. Вот, что нужно, чтобы стать мастером. Но, чтобы стать магистром, нужно кое-что большее». Сам Адам выделял два пути. Либо путь странствий, когда изучаешь разные направления, упираешься в преграды и находишь способы их преодолеть, и так на протяжении десятков лет. Либо путь генетики и экономики. Выходцы из древних семейств, которые хранили секреты силы и обладали средствами, чтобы обеспечить наследника лучшим, самыми дорогими артефактами, зельями и алхимией. Путь, недоступный такому молодому миру, как Земля, удел развитых магических империй и их аристократии. Адаму очень сильно повезло со способностью от истока. Древо позволяло обойти многие преграды, но все равно, этого не хватило, чтобы стать настоящим архимагом, чудовищем из чудовищ. Поэтому страхи Малга понятны. Но это же не повод спрятаться. Если сюда пришел архимаг по наводке Беловолосого, то есть два основных варианта развития событий. Либо этот молодой герцог найдет способ, как натравить архимага на Адама, либо сам обретет силу, чтобы победить. Теперь Адам был уверен, миром разойтись не получится. Малга остановил Адам сына, когда тот вместе с Галахаром отправился на выход. «Как разберешься с братом, проведи исследование флуктуации хаоса». «Ты», — Малга сразу догадался, что задумал отец. «Все верно, будем действовать чужими руками. Ева, а ты принеси кровь нашего паренька». «Зря, что ли, Лилит с ним подралась. Если нельзя убить противника напрямую, то это можно исполнить чужими руками, тем или иным способом». Глава 5. Сражение, или как Спар фиалку нашел. Тело мы закинули к полю. Надо было видеть его лицо, когда мы в такую рань приперлись. «Ты почему к нему пошел?» — спросил Шупа, когда мы уже свалили и ухнули в колодец. «А почему нет?» — развеселился я. «Рожа у него что надо вышла. Так ты ради забавы?» — не поверил парень. «Нет, конечно, не хочу тратить на это время, а вот создать прецедент, когда мы с Палем работаем, будет полезно». Шупа озадачился, Калия хмыкнула, припомнив, как мы к нему в гости заглянули, Тамара проигнорировала. «А я серьезно говорил, Между прочим, что-то мы с Полем только ссоримся и ссоримся, не делай это. Я, как отдельная личность, ему бы с удовольствием морду набил, но я, как герцог и глава семейства, себе этого позволить не могу. Продуктивнее надо быть и прагматичнее. Мы еще попросили нашим сообщение отправить, что нападение отбили, и про все странности сообщить. Заодно артефактный болт передали, а дальше, в путь. До первой точки мы добрались за 8 дней. Неизвестно, насколько был открыт и честен Клаус, но историю он рассказал занимательную, делая различные оговорки, по которым я мог догадаться о всяком разном. В частности, я дополнительно его порасспрашивал, почему именно мы, а не кто-то другой. Неужто дело только в цене? Нет, не только. Возможно, Клаус и обманывал, но то, что рассказал, звучало логично. Миров на перекрестке было великое множество, больше половины, без цивилизаций разумных, еще четверть, ничем не интересные миры. Я для себя определил их как кого-то вроде Клайдов. Вроде маги у них есть, но не высовываются, живут себе на своих землях, чем-то занимаются. Ну, или кто-то вроде нас, новички по меркам магических цивилизаций. Последняя четверть, со слов Клауса, что-то из себя представляла, и этого чего-то хватало, чтобы порождать всякие таланты. Орден и Школа Круга, далеко не единственная межмировая организация, хватает и других. С его слов, на текущий момент в большой политике и экономике участвует больше 300 империй, не королевств, империй. На деле это означало, что полно всяких амбициозных личностей, которые борются за ресурсы, в том или ином виде. Хватает и команд, которые занимаются поиском. С его слов, мы пусть и не самые лучшие в этом деле, но никому не принадлежим и имеем хороший потенциал. Поэтому выбор на нас и пал. Что касается задания, одна команда искателей смогла вытащить из испытания намек на то, где находится источник 10 ранга. Эта информация попала к Клаусу. В качестве маяка я получил небольшую глиняную табличку с надписями на чужом языке. Клаус пояснил, что на ней описание мира, где находится источник. У меня возник закономерный вопрос, почему бы по табличке туда не переместиться, как это делают пираты. Знающий на это посмеялся и ответил, что этот способ уже проверен и ничего найти не получилось. Табличка вела в самый обычный мир. Получается, в этом и заключалась слабость магов пространства, в разрезе поиска. Да, они могли прыгать между мирами, но не найти иголку в стоге сена. Что сказать, мне повезло с даром и духом. Сочетание наших способностей дает возможность получать уникальные заказы и находить полезные штуки. Вспомнил я об этом, когда мы нашли первую цель. Зашли в мир, прогулялись по нему денек, в таверне посидели, горячей еды поели под взглядами местных, которые косились на нас с подозрением. А там пролетели несколько сотен километров и обнаружили сражение. «Дайте угадаю», — высказался Шупа. «Нам в замок, по ощущениям, да», — ответил я. «Прямо как в ваших книжках», — восторженно сказала Тамара. «Зрелище и правда интересное было. Если сверху смотреть, всем людям внизу было, уверен, не так интересно. Больше всего это напоминало классическую средневековую битву. Поэтому Тамара и сказала, что, похоже на наши книжки», что в очередной раз заставляет задуматься о том, какие такие книжки она читает. Тысячи людей в кожаных и железных доспехах, катапульты и требушеты, штурм стены, который разворачивался прямо у нас на глазах, многочисленные убитые, вот что мы увидели. «Магию слабую используют», — заметила Калия. «Но если один из камней попадет в то, что нам нужно, да, надо бы вмешаться», — ответил я. «Прикрой тогда крепость. Подготовка, планирование», — проворчал Шупа. «Мы раз за разом нарушаем то, чему нас учили. Умение быстро принимать решения», парировал я. «Вот чему нас учили в первую очередь. А если быть точным, то не просто принимать решения, а решать поставленные задачи. Сейчас нам нужно было найти что-то или кого-то в осажденной крепости до того, как это разрушат». Мы спикировали вниз. Калия с остальными приземлилась прямо на стену и создала силовое поле, в которое и врезались летящие камни. Следующим взмахом она скинула пару приставленных лестниц. Не повезло нападающим. Они так старались, а мы им помешали. Я же выпрыгнул из силового поля и упал прямо во двор, где было посвободнее. Выпустив духовную силу, разом накрыл всю крепость, прощупывая ее и сканируя. Под третьим уровнем глаз я всего за пару секунд оценил уровень сил собравшихся, наличие артефактов и сгустков энергии, а главное, определил, куда мне нужно попасть. туда и метнулся, не обращая внимания на медленно реагирующих защитников крепости. Разве что отмечал, как они выглядят, поглядывая на эдакую диковинку с любопытством. Мрачные, угрюмые, истощенные, много раненых, одежда примитивная, броня не единого формата, мало у кого есть полный доспех, больше тех, кто защищается кожей. Оружие также ничего особенного, мечи, копья, алебарды, будто и правда попал в средневековье. У них даже лица вполне обычные, на мой взгляд, ничем не выделяются. Мой путь лежал в главное строение, куда проход был закрыт. Был. До встречи со мной. Я аккуратно вынес ворота и проскочил дальше, мимо с запозданием реагирующих людей. Они только начинали двигаться, а я уже проносился мимо. Сканирование позволяло отслеживать и проходы, поэтому я не запутался, сразу прошел, куда надо, вынеся еще парочку дверей. Нашел я большую вывеску, древнюю, из камня, она то ли висела на стене, то ли была частью стены. Надписи на уже виденном, но все так же незнакомом языке. Хмыкнув, я достал кусочек, что мне дал Клаус, приложил к камню и убедился, что глазомер меня не подвел. Я вернул один из недостающих кусочков. Любопытненько. Я ощущал, что с моим отрядом полный порядок. Тревогой от них не фанило. Жители замка тоже еще не сообразили, что случилось и кто мимо них пронесся. Время внимательно осмотреться и определиться, как быть дальше, у меня было. Замок, куда пришли, не то чтобы поражал воображение размерами. Сопоставим с крепостью Такина. Располагался он на скальном берегу реки, чуть на возвышенности. Я же пришел в просторный, но запущенный зал. Есть небольшие окна-бойницы, что дают немного света. Пара лавок, подсвечники со свечами, одна картина с каким-то мужиком, а еще много паутины, как по углам, так и на самой картине. В это место если и приходили, то давно, не считая нужным его убирать. При этом складывалось впечатление, что раньше было иначе. Впрочем, чего это я, уверен, когда твой дом осаждают вражеские войска, то как-то не до уборки. Сам камень ощущался как обычный кусок булыжника. Энергии внутри не чувствовалось. Скрытых духовных колебаний тоже. Ничего, что натолкнуло бы на мысль, что это нечто особенное. Я внимательно разглядел надписи под активированным глазами и отключил их, вернув обычное зрение. Языка я не знаю, сразу звать Клауса не хотелось, поэтому следующий шаг – переговорить с местными, спросить, что они за святыню здесь охраняют. Они наконец-то сообразили, куда я проник. Ну да, это несложно. Дверь-то была закрыта, и я ее тоже вынес. Один за другим сюда ворвались. А как их называть-то? Рыцари-оборванцы, арбалетчики. Доспехи у них был, обноски присутствовали, как и арбалеты у двух первых мужиков. Я проник сюда быстрее, чем вы успели что-то сказать. Уверены, что хотите стрелять в меня из этого? Кивнул я на арбалеты. Мне это не повредит, но добрым я перестану быть. Стоять! Послышался окрик. Опустить оружие. Мимо грозных воителей протиснулся молодой мужчина в более дорогих, но потрепанных доспехах. «Ты здесь за главного?» – спросил я. «Я лорд Фиалка-старший», – ответил он. «Назовись, чужак, Эдгард Грозовой», – представился я, постаравшись удержать так и лезущую улыбку. «Фиалка, блин, в оригинале его имя звучит иначе, но амулет именно так перевел. Кто вы и по какому праву ворвались сюда? Кто вы, это он не про имя. Чертовы амулеты, иногда они отлично справляются, а иногда нужно несколько секунд тупить, гадая, какой смысл собеседник вложил в слова и интонации. Обычный путник, который случайно проходил мимо и которого заинтересовала вот эта штука, указал я на камень. Буду очень признателен, если расскажете, что это такое. Вас заинтересовало наследие? Удивился мужчина. Неплохое название, обнадеживающее. Если этот камень вы называете наследием, то да. Сразу скажу, что против вас и ваших людей я ничего не имею, а также ничего не замышляю. Не нападете вы, не нападем и мы. Разговор прервался, потому что к мужику пробился другой мужик, который тихо на ушко ему шепнул, что женщина-волшебница остановила осаду и что противник отошел. «Надеюсь, мы вам не помешали», — сказал я. «Если для вас важно продолжать битву, мы можем перестать защищать крепость». Пара секунд раздумий. «Нет-нет-нет», — заверил меня мужчина. «Ваша помощь очень своевременна. Покиньте нас», — быстро бросил он своим людям. «Но, сир», — Фиалка зашикал на них, прогоняя. Мы остались одни. Я на это все смотрел с улыбкой и продолжал сканировать с помощью глаз этого лорда. Ничего такого. Он даже силой камней не владел. Обычный человек, как и все остальные, кто попадался по пути. Неужели у них тут не бегают демоны? Нет ныряльщиков, что спускаются в колодец. До него отсюда не так уж и далеко. Даже на лошадях за пару недель добраться можно. Впрочем, мне это не важно. Итак, сказал я, не дождавшись реакции от мужика, мне хотелось бы услышать историю этой реликвии, указал я на камень. Это очень древняя реликвия, ответил мужчина медленно и осторожно. Не сомневаюсь, удержался я от улыбки. Мне гроза много всяких историй рассказывала, в том числе про подобные миры, где примитивные цивилизации. Под примитивными она имела в виду те, где нет никого, кто мог бы оказать сопротивление. С их точки зрения, полный легендарщик – это чуть ли не бог, или без всяких чуть ли. А, ладно, судя по виду фиалки, тупить он еще долго будет, пытаясь справиться с когнитивным шоком, что в разгар битвы приперлись богоподобные и потребовали рассказать про их реликвию. И послать чужаков хочется, и страшно, и мысли о том, как их использовать, тоже должны появиться. Уважаемый Эдгар, наконец мужчина собрался с мыслями и решился, этой реликвии многие сотни лет, мои предки тщательно ее охраняли. Я готов рассказать вам все легенды и предания, но это займет время, которого у меня нет из-за битвы. Если вы, могу разогнать чужое войско, ответил я, убивать их не буду. Устроит этот вариант? Да-да, запнулся он, обрадовавшись. Отлично. Я продолжал чувствовать отряд на расстоянии и послал короткий импульс ощущения. Чего тебе? Мигом появилась рядом Тамара, заставив мужчину вскрикнуть. Тут же ворвалась охрана, но он их снова прогнал. Охраняй этот камень, указал я. Господина фиалку тоже береги. И все, нахмурилась Ситкартка. Ага, а я пойду войско прогоню. Все самое интересное тебе. Хочешь сама прогнать? Притормозил я. А можно? Удивилась Тамара. А селенок хватит? Спросил я насмешливо, никого не убивая. Прям совсем никого? Ну, да без разницы. Без разницы же, глянул я на фиалку. Мы точно против не будем, заверил он, выпучив глаза. Тогда сильно не жести. Просто шугани их там. Спасибо. Бросила она и исчезла. Спустя несколько секунд я уловил мощную вспышку духа и крик, что добрался сюда сквозь многочисленные стены. Пошли вон, черти. Кто не спрятался, я не виновата, ха-ха-ха. Нужный нам рассказ мы получили. Хватило одной Тамары, которая разогнала войско, чтобы если у фиалки и были сомнения, то мигом улетучились. Нападающие драпали только так, чем люди в крепости и воспользовались. Открыли ворота, выбежали и порушили все сооружения для штурма, после чего быстро вернулись обратно. Но это так, не особо нас интересовало. Куда любопытнее был рассказ, который растянулся на весь вечер. Лорд Фиалка пригласил стариков, достал старые книги и попытался, насколько мог, подробно рассказать, что к чему. Реликвия была древней, на ней описывался путь к силе. Что это значит, Фиалка и старики сами не понимали. С их слов, понимание этого было утеряно лет 200 назад. Я оказался не такой сообразительный, а вот Тамара правильные наводящие вопросы задавала. Так мы узнали, что в этом мире когда-то давно случился большой катаклизм, который изменил все, что именно все никто уже не помнил. Но в семье Фиалки сохранились предания, что предки читали надписи, проходили испытания, отправлялись в путь и возвращались с силой. Еще ряд уточняющих вопросов, поднятых хроник, сомнительного рода перевод текста на камне, убитый вечер и часть ночи, и, вуаля, у нас сложилась общая картина. Самое интересное, что испытание находилось здесь же, в подземелье, в котором мы невольно заподозрили очередное испытание от колодца. Фиалка нас уверил, что оно исключительно для женщины, что любой мужчина, вошедший туда, умрет. «И что там?» – спросил я скептически, когда мы спустились в подземелье и уставились на массивную каменную дверь. «Я не знаю». Никто не знает, наши хранительницы никогда этого не рассказывали, а живые хранительницы остались, последняя умерла 200 лет назад, потупил он взор. Ну, понятно, вышла вперед Тамара, пойду гляну, что там, куда это ты собралась, нахмурился я, и почему ты, вмешалась Калия почти одновременно со мной, сказано же, для женщин, глянула на меня Тамара, а ты, посмотрела она на Калию, сколько испытаний прошла, ноль, вот и помалкивай. Калия фыркнула, сложила руки на груди, но спорить не стала. «Ну», — глянула на меня требовательно Ситкартка, спрашивая разрешения. «Долго еще тянуть будем? Будь осторожна. Одно я понял очень хорошо. Испытаниям нельзя доверять. Они могут перенести тебя в другой мир, подкинуть непонятные задания, о сути которых еще попробуй догадайся, или запереть на год-другой внутри». Отпускать Тамару одну не хотелось, но и правда, чего тянуть-то, получилось неоднозначно. Тамара открыла дверь, вошла внутрь, выглянула минуты через две. «Пафосу-то было, пафосу», сказала она презрительно. «Лучше свои архивы хранить надо», бросила она Филке. «Что там, великая госпожа?» Проникся он. «Заходить можно?» уточнил я, приближаясь. «Да, это просто подвал, с небольшим складом и алтарем. Никакого настоящего испытания». «Но как?» прошептал Фиалка. В рифму я ему отвечать не стал. Наша группа зашла внутрь. И правда, как и сказала Тамара, обычный заброшенный подвал. Калья достала из кольца артефакт обыкновенный, для освещения предназначенный. Не то чтобы нам всем это было нужно, но так удобнее, это точно. «Фиалка», сказала Тамара, «для тебя здесь и правда немного опасно, поэтому долго не находись, а то заработаешь легкое магическое отравление. Спар, а ты сюда глянь, видишь, как тут не увидеть?» Я выпустил дух, прощупывая то, что нам открылось. Алтарь, за ним что-то типа маленького колодца, или фонтана, обложенный камнем, с семью емкостями, сейчас занятыми слегка красноватыми сгустками энергии, затвердевшей энергии. Не видел такого, но Пушка упоминала про всякие эссенции и кристаллы, которые появляются в средоточии стихии. В центре же фонтана находилось крупное, такого же цвета, яйцо. И вот что любопытно. Сканируя замок, я это место не обнаружил. Только сейчас, вблизи, ощутил, что внутри яйца энергии с небольшое озеро. На десяток моих резервов точно потянет. Думаю, эти выемки, для того чтобы заполнять их. Тамара достала один из кристаллов и повертела в руках. Та самая жизненная энергия, никто из нас не ответил. Гроза упоминала когда-то, что, помимо нейтральной энергии, существует много чего еще, в том числе стихийные энергии. Как я понял, это все та же энергия, но с определенным окрасом. Жизнь, напоминает жизненную силу, только концентрированную. Так и есть, поддакнул Гэцу. Вы знаете, что это такое? Завороженно спросил Фиалка. Вы знаете, как моему роду вернуть величие?